в небо, ни в новый, ни в ветхий завет. Я только в глаза твои верю, в них мой небесный свет. Громко тупает он часто по ночам, двери хлопает на белый свет ворча. Но не верьте нелюбезным тем речам, он же лучший домовой на свете. И не верьте тем, кто гонит домовых, говорит, что все несчастья от них. Уважайте и любите домовых, с ними так прекрасно жить на свете. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. С ними так прекрасно жить на свете. Еще хуже, еще неуклюже есть у меня и у вас. У всех, кто склоняется праздный, немытый, нечесанный, грязный, появится кот, невиданный кот, лохматый, кривой, безобразный. Спрячете горд свой позор, невиданный горд, неслыханный горд, лохматый, косматый и черный. Кормлю вас, ха-ха-ха, и съем вас, как конфетку. Ба-да-да-да-да, ба-да-да-да-да, ба-да-да-да-да-да. Ушла лисица, но в замок забыла сунуть ветку. Петух скорей из клетки скок и спрятался за клетку. Ба-да-да-да-дам, ба-да-да-да-дам, ба-да-да-да-да-дам. Не видя в клетке петуха, лиса залезла в клетку. Петух же крикнул и запер дверь на ветку. Петух же крикнул и запер дверь на ветку. Па-да-да-да-дам, па-да-да-да-дам, па-да-да-да-да-да-дам. Па-да-да-пай, па-да-да-пай, па-да-да-да-да-да. За пьянство, естественно, товарищеский суд. Кричали и скорее, что за хамство, тем как и введут или внесут. Суд начался, и вот бутылка плачет. Эй, ты, сказала рюмка, не реви. Графин с фужером позади судача, как видно, алкоголь у них в крови. Давайте бросим трезвый взгляд на вещи, воскликнул я. плакал. Позорься нам таких моральных трещин, сказал графин, еще я не видал. И вдруг судейству очень стыдно стало, и у графина сам закрылся рот. Свидетельница соска доказала, что вообще виновный не пьет. Тут парень, что правый, крутился мило, он закричал под общий дружный смех: ребята, алкоголь и наша сила, пошли к бочонку, угощаю всех. Уголь — это краеугольный камень отопительного сезона. Так говорил кусок угля товарищам по печке. Мы греем мир, без нас нельзя, как пушки, но без свечки. Пусть мы сгорим, да мы сгорим, но мы сгорим не даром. Нас слава ждет, ведь слава дым толковым жаром. Зима сурова, холодна, и все угли сгорели. Но отогнали от окна суровые метели. Сгорели все, но не вдомек погибшим за идею, что снова тот же уголек мозги кому-то греет. Пусть мы сгорим, но все не зря, ж кричал он вдохновенно. Все дело в том, что знакомый наш был камнем обыкновенным. Вот и кончился листопад, над курлыкой лежу в угле, и снежинки стремглав летят, чтоб прикрыть черноту земли. Осмелев начал ветер петь, возвращаясь на зимний круг. И куда же мне вечер петь без друзей и подруг? Возле речки я поброжу, я зябнув приду домой, фотокарточки разложу. Здравствуй, школьный товарищ мой, я тебя не встречал давно. Помнишь вечер наш выпускной? Фотокарточки все равно, что весной, что зимой. Вот и кончился листопад, под курлыкой лежу на угле, и снежинки стремглав летят, чтоб прикрыть черноту земли. Осмелев начал ветер петь, возвращаясь на зимний круг. В этот вечер я позову всех друзей моих и подруг. Друзей моих снегопадом. снегопада заметает лица их, засыпает, засыпает их улыбки и дома, наша нежность засыпает. Что поделаешь, зима? Снежным обручем окован, вспоминаю, как в бреду, будто полем васильковым с милым другом я иду. Запах солнца, запах пыли, жар июльской кутерьмы. Кто-то спросит, это мы? Я отвечу, это мы. Это мы и отголосок мотыльковых наших дней проступает, как набросок на оконном полотне, как намокшая сорочка. Тьма прилипла к январю, распрощаемся и точка. Да я вот только докурю. Распрямятся половицы, дверь закроется в сенцах. Мы не звери, мы не птицы, нашей спячки нет конца. Вьюга бродит, как слепая, сводит улицы с ума, все на свете засыпает. Что поделаешь, зима? Пушистого в руке и нашей тени на песке. О, жизнь, открой мне, научи, как сделать, чтобы кирпичи простых домов и плюща град, и отблеск лужи голубой, в которой теплится звезда, навеки унести с собой. Небо рай придуманный не в ад, а в бесконечное туда. Мне будет жаль издалека и телефонного звонка, и стука ведер поутру, снежка пушистого в руке и нашей тени на песке. Местах укромных мудрств слова листа вы, и в реку времени бросали щепки слов. Но кто рискнул с течением состязаться, кто первым в воду опустил весло, кто осмелел и показалось грустно, что все течет, но не меняется никак. Иные воды, но все тоже русло, и называется по-прежнему река. Рванулся мир на бой за миражи, заметно участились повороты, заметно круче стали виражи, и плавность линии ныне неуместна, во вход так хлопотно вернее на пролом, и в моде мощность, скорость, резкость, и повороты под прямым углом. На века куб накинулось искусство, и преуспел Пикассо на века. Иные воды, иное русло, вот называется по-прежнему река. Доведет мир до лабиринта граней, и прямота взята за эталон. Углы острее и все больнее ранят тех, кто идти рискует на пролом. Тревожат душу эти же проблемы, все слишком сложное назначено на слом. Кто упростил любовь до теоремы, кто чувство упростил до аксиом. И впрямь зачем сомнительное чувство, надежней точность математика. Иные воды, иное русло, и говорят уже как будто не река. Но век был щедрый, память не остыла, не дай нам Бог, чтоб стало все равно. Когда на тоннах трупов можно было растить рациональное зерно, не вырождалось племя недовольных, у всех одна, но пламенная страсть, и с новой силой затевались войны за справедливость, а точнее за власть. Торжествовали принципы прогресса и возвращались древние века. Иные воды, но все тоже русло, и называется по-прежнему река. Прости, смешно. преславная. Для вас это глупости, значит, глупости главное. Смотрите, погода какая, зовет прогуляться. Я велю ему браться под солнцем палящим. Июлем заблетит лес, бродящая чаща, прохлада, как добрый знак с небес. Мы тут по призванию, мы льем откровения сквозь сито двуличия, ищешь вдохновения. Бездонный чан безразличия рулит обалделым пространством. Гитары рулада, пейзаж превращая в испанский, звенит серенада, печаль да забудется, почудятся, как во сне, волшебные чудеса. Все меньше радуг вдали, когда лютня упала, струна звенит все слабей. Когда речь озвучала, бледнее память. Без лампы недолго огонь догорал, чуть дыша. И песня умолкла, когда немела душа. В ней гимны ночные, как ветры в руинах поют. Как волны морские, что вечно в колокол бьют. Открытый ударом во сердце у всех на виду. И жребий недаром слабейшему прочит беду. Любовь ты ведь знала о нашей непрочной судьбе. Зачем ты избрала такое жилище себе? Но сердце устанет, как ворон большой ураган. Разум обманет, как солнцем мороз и туман. Стропила раскрыты, орлины обрушился кровь. И нет нам защиты от зимних холодных ветров. Когда лампа разбита, огонь умирает в пыли. Когда буря забыта, все меньше радуг вдали. Когда лютня упала, струна звенит все слабее. Когда речь звучала, бледнеет память о ней. Что любить, когда кругом потери, остается жизнь без веры, веря, что родные люди, все, кого мы любим, вечно рядом с нами будут. Шути, когда судьба поманит, не грусти, когда она обманет, и комки глотая, жизнь свою латая, истинно поймешь простая то, что еще вчера из бетона нынче, ступи хоть шаг, ноги тонут там, где еще вчера плыл твой плотик, нынче лишь пузыри в болоте. Что любить, да только то, что близко. Полюби, дружок, себя без риска. Да не дрогнет пламя перед зеркалами, где лицо твое, как в раме. Полюби огонь, металл и камень. Погуби своими же руками те шальные звезды, что так нас тревожат. Погуби, пока не поздно. Что, брат, легко сказать, это правда, плюнуть и растоптать вся та радость, что, брат, не хватит сил и не надо так. Живи, как жил, не падай, мертвый. Оставь в покое, это точно ты же. Пока живой кровоточишь прочих, ответов нет и не будет. Так устроен свет и люди, что люби, когда кругом потери. Что люби, когда кругом потери, что люби, как и некрасив. Я в этот мир попал, затерт в толпе шумливой. Увы, я ростом мал, я полон был тревоги и плакал над собой. Вдруг слышу голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой». Грязь пешего кидаю, несущиеся вскачь, путь нагло заступаю, мне сильный и богач. Нам заперта дорога, и с песью, и деньгой, но слышу голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой». Неделю жду субботы, о каждом не страшась, не по душе работу несу, как цепь смирясь. Порывы не помогут насытить голод мой, но слышу голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой». В любви ищу отраду больной душе моей, твердят, проститься надо, как с молодостью с ней. И часто смотрят строго на страстный трепет мой, но слышу голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой». Теперь я твердо знаю, что ведь судьба моя, себя я утешаю, и вас, мои друзья, развеются тревоги за чашей круговой. Вот снова голос Бога: «Пой, бедный, пой, пой, бедный, пой, пой, песню пой». От Кастили до Севили все дивили, ленили, беливьем. От Бастили до Сибири грешным били, били, били, били, бьем. Еретиков распределяем под кострам, а-а, стыд и срам, а-а, стыд и срам, а-а, вино и жечь любим только по постам, а-а, кости людям, мясо нам. Кто слабее, тот глупее, кто сильнее, тупее, тот мудрее. От потопа до Помпеи поумнели только те, кто похитрей. На этом свете можно все, на том нельзя, а-а, согрешить, а-а, так и сяк, а-а, и не случайно скажет он любой посяк, а-а, кто не в ряде, тот дурак. Нашу веру мы лелеем, кто не верит, тем анафема и смех. Что злодеям, галилеям, неповадно было на них посмотреть. На небе нету, кроме Бога, никого, а-а, нет так нет, а-а, нет так нет, а-а, а приглядеться нет и Бога самого, а-а, только это наш секрет. Мы не звери, нет, что, мы не звери, мы везде, но нас не надо замечать. Днем и ночью мы готовы, но вас самих от ваших мыслей защищать. Нас нет нигде, но мы, простите, все же есть, а-а, нас не съесть, а-а, нас не съесть, а-а, мы знаем точно, где вам встать и где вам сесть, а-а, мы везде и даже здесь. Oh. Вы такая прелестная скромница, ваши плечи как фарфор и груд. Я до вас опасаюсь дотронуться, как на свечку стесняюсь дыхнуть. Когда вы так доверчиво ложите свои пальчики мне на ладонь, вы себе представить не можете, что вы ложите их на огонь. Спрятался месяц за тучку, снова выходит гулять. Позвольте мне белую ручку красному сердцу прижать. Мои чувства, мечты и фантазии снова в сердце, как пламя, зажглись. Я в боях с мировой буржуазией заслужил себе личную жизнь. И скажу вам во всей откровенности, пострадавший в труде и в борьбе, я буржуев культурные ценности в полном праве присвоить себе. Жить невозможно без ласки, а ласку легко погубить. Позвольте мне карие глазки красной душою любить. Прозрачный свет из губ. В труде и в борьбе я буржуев культурный.